Болиголов. Болиголов пятнистый. Конъюм макулятум. Однажды он бросил взгляд на свой запущенный сад. Болиголов и крапива — вот все, что там было. Томас Харди, двое мужчин. Несмотря на то, что Болиголов делит место в этой книге, по крайней мере, еще с тремя родственниками, на самом деле этот член гораздо более безобидной семьи зонтичных. Его внешний вид, сходный с другими зонтичными растениями, такими как обычная морковь, петрушка и дикий кервель, иногда приводил к трагической ошибке. Все части растения болиголова очень ядовиты из-за содержащихся в них алкалоидов, а наибольшей токсичностью среди них отличается кониин, яд нервно-паралитического действия. Слава этой древнегерманской погребальной травы, без сомнения, происходит от древних греков. В течение нескольких столетий в Афинах болиголов был официальным ядом для казни, и он в ответе за смерть многих известных исторических фигур, таких как Сократ, о его казни более подробно рассказано в начале этой книги, Феромен и Фокион. Это растение пользовалось особым вниманием немцев. Они считали, что оно наполнено ненавистью, и утверждали, что оно ненавидит те растения, которые больше нравятся людям, и его неприязнь, например, к руте, настолько сильна, что она нигде не будет расти рядом с ним. Некоторые исторические источники отмечают, что смерть от болиголова была мучительной и характеризовалась удушьем и конвульсиями. Это хороший пример того, почему полезно знать о возможном неправильном переводе или неправильной идентификации. Судороги являются симптомом отравления болиголовом водяного рода, а не болиголовом пятнистым. Истинный болиголов был выбран греками из-за его осторожной, неторопливой натуры. Смерть от болиголова занимает несколько часов и приближается настолько постепенно, что иногда уже во время казни доза оказывалась недостаточной, и ее нужно было повторить. Так случилось во время казни Фокиона, афинского государственного деятеля, известного своей честностью. Согласно протоколам, начальной дозы болиголова было недостаточно, и палач, пользуясь своим положением, отказался готовить вторую дозу, пока ему не заплатят дополнительные 12 драхм. В Древней Греции самоубийство при определенных обстоятельствах считалось благородным и часто санкционировалось. На Эгейском острове Кеос жители, достигнув определенного возраста, принимали болиголов, чтобы не быть обузой в старости. Философ Мишель де Монтень рассказывает об одном таком случае, который произошел в присутствии Секста Помпея, римского полководца I века. Секст Помпей, направляясь в Азию по дороге из Негропонта, остановился на острове Кие. Как сообщает один из его приближенных, случилось как раз так, что когда он там находился, одна весьма уважаемая женщина, изложив своим согражданам причины, по которым она решила покончить с собой, попросила Помпея оказать ей честь своим присутствием при ее смерти. Помпей согласился и в течение долгого времени пытался с помощью своего отменного красноречия и различных доводов отговорить ее от ее намерения, но все было напрасно. И под конец он вынужден был дать согласие на ее самоубийство. Она прожила 90 лет в полном благополучии и телесном, и духовном. И вот теперь, возлегшая на свое более чем обычно украшенное ложе, она, опершись на локоть, промолвила: «Что касается меня, то фортуна всегда обращала ко мне свой благой лик, и вот боязнь, как бы желание жить дольше, не принудила меня узреть другой ее лик, пробуждает меня отказаться от дальнейшего существования, оставив двух дочерей и множество внуков». Сказав это, она дала наставление своим близким и призвала их к миру и согласию, разделила между ними свое имущество и поручила домашних богов своей старшей дочери. Затем она твердой рукой взяла чашу с ядом и, вознеся молитвы Меркурию и попросив его уготовить ей какое-нибудь спокойное местечко в загробном мире, быстро выпила смертельный напиток. Но она продолжала следить за последствиями своего поступка. Чувствуя, как ее органы один за другим охватывал леденящий холод, она заявила под конец, что холод этот добрался до ее сердца и внутренностей, и подозвала своих дочерей, чтобы те сотворили над ней последнюю молитву и закрыли ей глаза. Аналогично рассказ Валерия Максимуса, писателя, который был близким другом Секста Помпея, повествует о законе в Марселе, существовавшем примерно в тот же период. В то время было незаконным лишать себя жизни без каких-либо оснований. Однако те, кто хотел это сделать, обычно, чтобы не быть обузой для молодого поколения, могли выступить в Сенате и изложить причины своего желания. Если Сенат соглашался с тем, что мотивы были правомерны, а не навязаны другими людьми, они разрешали человеку получить доступ к яду, приготовленному из болиголова.